Глава 23. Не так, как ожидалось. «Невероятно!» — орет ведущий. «Минус один охотник на первой же минуте!» Два бульдога, оба размером с лошадь, несутся на Дюбу с разных сторон. Тот в последний момент резко взлетает. Псы едва не врезаются друг в друга. Один поскальзывается на крови мертвого крокодила и падает на бок. Второй подпрыгивает, пытаясь схватить Дюбука в воздухе. Зря он это. Демон уворачивается и пинает собаку в нос. Раздается жалобный визг, а следом злорадный хохот Дюбы. «Получил, ублюдок!» — радуется он. Внезапным маневром заходит псу за спину, хватает его за заднюю лапу и резко дергает. Бульдог падает на пузо, изворачивается, пытаясь цапать Дюбука. Фиг там. Лишь получает кулаком по зубам и снова скулит. Дюба, несмотря на размеры, обладает очень мощным ударом. Демон силы, как-никак. Неудивительно, что у него хватает дури сломать бульдогу лапу и снова взлететь злобно хохоча. Все это случилось до того, как второй бульдог успел подняться. Дюбук пересекает арену и выбирает следующую жертву. Ей становится гончая. Она как раз зажала в угол и прикончила одного из других мелких демонов. Не увидела, что с воздуха к ней приближается гибель. Дюба метеором обрушивается ей на спину и ломает хребет. Гончая отчаянно визжит, но безжалостный удар по затылку отправляет ее в мир иной. Зрители вопят и аплодируют. Дюбук с удовольствием купается в лучах славы и не замечает, как его самого атакуют со спины. «Сзади!» — мысленно кричу я. Тоже не сразу заметил, как самый низкорослый из псов выбрал Дюбу своей целью. Он только что гнался за другим демоном и внезапно сменил траекторию. Дюба отпрыгивают. Челюсти щелкают рядом с ним, едва не задев. Мой рогатый кореш издает яростный вопль и пытается взлететь. Но на этот раз противник оказывается чуть быстрее. Кидается на перерез и чуть не хватает Дюбука в воздухе. Укусить не получается, однако Дюба теряет равновесие и падает на песок. Пес бросается на него, пасть распахнута, а окровавленные клыки блестят и вот-вот вонзятся в тело моего демона. Но Дюбук так просто не сдается. Бьет ногами из положения лежа прямо в зубы, подскакивает и хватает пса за губу. Наносит мощные удары кулаком один за другим, лишая собаку клыков. Та отчаянно дергается, но Дюба держит крепко. В конце концов, уже почти беззубая псина вырывается, оставив кусок губы в руке Дюбука. Пытается убежать, потому что понимает, этот карапуз ей не по зубам. «Добивай!» — приказываю я. Других собак поблизости нет, они заняты другими жертвами, которых, кстати, маловато осталось. Стремительный подлет, мощный удар ногами в лоб и несколько суровых пинков по макушке. Еще один охотник повержен. «Я просто не могу поверить!» — почти визжит ведущий. «Этот малыш прикончил уже третьего пса! Фантастика!» Дюбук осматривает поле битвы. Против него осталась еще одна гончая и два бульдога, один из них хромой, со сломанной задней лапой. С гончей Дюба расправляется довольно быстро. Просто вновь изображает из себя авиабомбу и падает сверху, проламывая псине череп. Затем он решает добить хромого бульдога. Тот, похоже, горит желанием отомстить. И, несмотря на травму, оказывает яростное сопротивление. В какой-то момент ухитряется подловить Дюбу в полете и сбивает лапой. Дюбук катится по песку. Когда он поднимается, вижу, что одно крыло у него сломано. Вот дерьмо! Это очень плохо! Без полета тяжело будет справиться с двумя псами. Один из них заканчивает с прочими жертвами, а вот хромой ковыляет прямо на Дюбу. Встряхнув рогатой головой, тот решительно идет навстречу. Бульдог распахивает пасть, и Дюбук вдруг прыгает прямо в нее. Щелк! Челюсти захлапываются, но пес, похоже, не рад. Наоборот, он сразу же распахивает пасть и начинает кашлять. как обычная собака, которая проглотила что-то не то. Да уж, дюбук — это точно не то, что стоит глотать. Из пасти пса хлещет черная кровь, а потом горло лопается изнутри. Бульдог падает замертво, а дюба вырывается наружу, весь покрытый кровью. Протирает лицо и орет, раскинув руки. «Где там последний? Ко мне! Фас меня, сучара!» Зрители в экстазе. Топают ногами и вопят так, что уши закладывает. А последний бульдог, глядя на дюбука, что-то не спешит приближаться. Тогда тот, на ходу разминая плечи, сам идет к собаке. И тут случается невероятное. Громадный адский бульдог, поджав хвост, начинает улепетывать от дюбы по всей арене. Тот бежит за ним, семеня короткими ножками, и орет. «Стоять! Стой, скотина!» Зрители хохочут, ведущий в экстазе, а дюба продолжает гнаться за псом, матерясь и угрожая мучительно смертью. Рано или поздно ему как-то удается загнать псину в угол. Тяжело дыша и пылая праведной яростью, дюба жестоко расправляется с ней. С помощью рук, ног и рогов превращает ее череп в произведение абстрактного искусства. «Стоп!» — объявляет ведущий. «Охота окончена, дамы и господа! Я не могу в это поверить, но сегодня все охотники повержены. Восхитительное зрелище!» Толпа орет. Приветствует дюбука. Мод поднимает окровавленные руки в воздух и тоже что-то орет. А я чувствую, как он становится сильнее. Энергия триумфа наполняет моего рогатого друга, и тот на глазах увеличивается в размерах. Уже не трехлетний ребенок, а ростом где-то мне по грудь. Мышцы тоже крепнут, рога увеличиваются, смешное пузико исчезает, и лицо теряет милую детскую припухлость. Рад за дюбу. Очень. Представляя, как ему хреново было в виде малыша, ведь раньше он был мощной горой под 3 метра ростом. Но вместе с тем я понимаю, что это значит для меня. Вполне возможно, что маг из меня теперь вообще никакой. Не хочу проверять свои силы здесь. Надо уехать сначала. Или я просто боюсь проверить. Вдоволь насладившись зрительской любовью, дюбук исчезает и говорит со мной уже в мыслях. Вот это охренительный бой! У него даже и голос изменился, стал ниже и грубее. Рад за тебя, дружище. Теперь ты уже не выглядишь как карапуз. А ты как? Спрашивает дюба. Что с магией? Потом, айда, заберем выигрыш. Охранник говорит, что Олежа хочет видеть нас лично. Ну, окей, я не против. Отправляемся в трейлер, где обитает главарь всей этой адской тусовки. Олег редко появляется непосредственно на арене. Предпочитает наблюдать за схватками через экран. Странно, как по мне, ведь ощущения совсем другие. «Дима, дружок!» Толстяк приветственно распахивает руки, когда я захожу в трейлер. «Вы молодцы, молодцы! Хвалю! Я так и знал, что будет отличное шоу!» Пшшш! Дюба появляется рядом с Олежей и внимательно смотрит на него. «Вафельки приготовил?» «Конечно!» — расплывается в улыбке толстяк. «Вон та коробка в углу вся твоя. Вафли, зефир, шоколадки! Я приказал набрать самых разных сладостей. А можно все это на мясо поменять?» спрашивает дюбук. «Что, подрос и сладости разонравились?» подмигивает Олег. «Типа того». «Извини, дружочек, так не пойдет», разводит руками Олежа. «Уговор есть уговор. Придется лопать сладости». «Буги-вуги отдам», говорит в мыслях дюба. «Мне теперь совсем не хочется». «Бугорос обрадуется», отвечаю я. Олег выплачивает наш выигрыш. Как и договаривались, двойной, то есть 200 рублей. Неплохие деньги. Главное, не разбазарить их так же быстро, как прошлое. Толстяк приглашает нас выступить и на следующем турнире, но я отказываюсь. Точнее говорю, посмотрим. Потому что хрен его знает, как пройдет сегодняшний ритуал. Есть вероятность, что я помру к чертовой матери, или останусь полностью без магии. Выйдя из трейлера, вызывая такси, глубоко вздыхаю и, наконец-то, решаюсь понять, что там с моими силами. Прислушиваюсь к себе и... ничего. Вообще ничего. Пусто. У меня по спине пробегает холодок. Пытаюсь сотворить какое-нибудь заклинание, не используя при этом накопители. Не получается. Громко сглатываю и призываю энергию из браслетов. Нифига. Они не реагируют. Мана вообще никак не отзывается на мои потуги. Я потерял магический дар полностью. Чувствую себя так, будто лишился зрения или слуха. Инвалидом, короче, себя чувствую. А накопители — это бесполезные костыли, потому что если ядро мертво, то я вообще не могу использовать магию. Никак. «Какие-то крохи остались?» — бурчит Дюбук. «Иначе я бы сразу от тебя отвязался. Но связь слабеет, я чувствую. А что будет, если она совсем исчезнет?» «Ну, ты станешь типа свободным демоном. Прятаться в параллельном измерении не сможешь. Будешь как бугорос. Либо искать какое-то вместилище, либо своим ходом передвигаться». «Своим ходом нельзя. Демоноборцы поймают». «Твою мать, Диман! Давай что-то делать!» «Мы уже решили, что делать». Мрачно говорю я. «План такой. Едем домой. Хватаем зомби и едем грабить алхимический магазин. Потом за Лизой, а потом куда-нибудь за город, чтобы провести ритуал. Грабить плохо. Поймают. Но я неверно выразился. Попрошу буги-вуги взять что надо и оставить деньги на прилавке, как обычно». Подъезжает такси. Я запрыгиваю в него и, наконец-то, снимаю с лица маску. Вдыхая полной грудью и стираю пот с лица. «А если не получится?» — бурчит в голове Дюбук. «Почему это? Мы с Буги 100 раз так делали». «Я не про магазин, про ритуал. Что, если не получится?» «Надкуда мне знать, дружище?» — морщусь я. «Есть 2 варианта. Либо я помру, либо останусь без дара. По мне, что так, что эдак, разницы нет». «То есть без магии ты жить не хочешь?» «Не хочу. Я магистр Дум, маг и преподаватель магии. Я никем другим не буду, понял? Даже если имя и тело у меня теперь другие». «Понял», — бормочет Дюба и больше ничего не говорит. Я отправляю сообщение Лизе о том, что скоро приеду. Прошу такси остановиться возле круглосуточного магазина недалеко от дома, забирая из багажника коробку сладостей. А в магазине покупаю воздушные шарики и 2 курицы-гриль. «Это мне?» – спрашивает Дюбук. «Это нам. Я тоже жрать хочу». Кусок в горло, конечно, не лезет, но я съедаю крылышко и кусочек грудки, а Дюба поглощает все остальное. Я беру с собой листы, где заранее расчертил нужные символы. Хлопаю зомби по плечу и говорю: «Пошли». «Боги гулять?» Раздается скрипучий голосок из груди мертвяка. «Вроде того. Поедем на природу все вместе. Ты, я, Дюба с Абигаби и дядя Дум». «Ура!» Зомби резко встает. На улице ночь, поэтому не сильно парюсь, что кто-нибудь увидит безголовый труп верхом на мотоцикле. Но я на всякий случай надуваю воздушный шарик, креплю его к шее мертвеца и сверху надеваю капюшон. Садимся на Бегора и едем в алхимический магазин. Бугорос без проблем проникает внутрь и берет все нужные ингредиенты. Благовония, фокусирующие кристаллы и специальный зачарованный мел. Буги оставляет на прилавке 50 рублей. Штуки мы забрали редкие, так что лучше оставлю запасом. Подумав, решаю не заезжать за Лизой. Предлагаю встретиться за городом на трассе. Нехотя, но Кара соглашается. Думаю, она подозревает, что я опять решил устроить ей внезапное свидание. Почему опять? Да потому что я уже так делал. Сказал, что мне очень нужна ее помощь, а на самом деле организовал пикник под звездами. И ни к чему хорошему это не привело. Но теперь-то ситуация совсем другая. Оставляя Абегора и зомби верхом на нем в сторону от дороги. А сам стою на обочине и жду, когда покажется машина Лизы. Вот и она. Не служебный автомобиль, а личный. Но тоже очень крутой. Красная спортивная тачка-купе. Офигенная, я бы тоже от такой не отказался. Караева резко тормозит возле меня и опускает стекло. В ответ на мою улыбку только хмурится. Сегодня она оделась скромно, будто специально. Вместо привычных кожаных шортиков – обычные джинсы, сверху обтягивающая водолазка и неизменная куртка. Странно, но мне так даже больше нравится. Если ты скажешь, что это шутка или свидание или другая хрень, я окончательно перестану тебя уважать, — говорит она. Это не шутка, царица моя, — убирая с лица улыбку. Все максимально серьезно. Я тебе сейчас кое-что покажу, только не пугайся. Лиза фыркает. Я капитан демоноборцев, чем ты меня можешь испугать? Ну вот этим, например. Вкладываю два пальца в рот и свищу. Абегор выезжает из темноты, а на нем верхом сидит безголовое тело. С желтым воздушным шариком вместо головы. Хорошо хоть, я мордочку фломастером не додумался нарисовать. «Поздоровайся с Лизой», — говорю я. Зомбак поднимает руку и перебирает пальцами. «Твою мать!» — бледнеет Кара. «Это что, твое тело?» «Оно самое». «Садеев сказал, что его не нашли и поиски свернули». «Это я его попросил», — киваю я, потому что на самом деле нашел и забрал себе. «Знаешь, зачем?» «Зачем?» — Лиза переводит взгляд на меня. Чтобы забрать у него ядро магии и пересадить себе. Что сделать? Дум, у тебя крыша поехала. Может, и поехала, но выбора особого нет. Я придумал ритуал, и ты поможешь мне его провести. Зачем тебе это? Восклицает Кара. Затем, что я лишился магии. Совсем. Говорю я, глядя ей в глаза. Полный ноль. «Меня исключат из универа, демоны меня покинут, и я...» «Хрен знает, что я тогда, не представляя, как буду жить, и захочу ли вообще!» «Ага, то есть ты просто решил провести рискованный ритуал и сразу сдохнуть?» «Так, стоп, отставить истерику!» Я открываю дверь и сажусь в салон. «Поехали! Найдем укромное место, а Бегор поедет за нами!» Мы проведем ритуал, я заберу себе мощное ядро, и все будет хорошо. «Я не буду тебе с этим помогать», — настаивает Лиза. «Ты уже пообещала», — твердо говорю я. «А если ты погибнешь?» «Если погибну, будет моя вина. Не парься, подумаешь. Я ведь уже один раз для тебя умер», — усмехаюсь. «Пережила? Значит, еще раз переживешь». «Я в тот раз даже осознать не успела», — бурчит Караева. «А в этот раз и не потребуется. Все будет окей. Поехали». «Какой же ты придурок!» — рычит под нос Лиза и включает передачу. «Глупый, безответственный придурок!» Она дает газу и несется вперед по трассе. Оба молчим, не зная, что сказать. Но приятно, что Лизочка за меня переживает. Через несколько километров съезжаем с асфальта и еще километров 5 тащимся по грунтовке. Я поглядываю в зеркало, а Бегор не отстает. Зомби крепко держится за руль, но рулит Аби сам. Мертвяк бы не справился. «Здесь пойдет», — Лиза кивает на какое-то заброшенное здание, вроде старого свинарника. «Вполне». Подъезжаем к строению и выходим из тачки. «А Бегор, ты на патруле!» — командую я. «Смотри, чтобы никто не приближался. Если вздумает, прогони. Только не убивай никого». Аби-Габи дважды моргает фарой и отправляется выполнять задание. Лиза включает фонарик, и мы заходим в здание через пролом в стене. Мертвец ковыляет за нами. Внутри пусто, Бетонный пол, кирпичные стены, какой-то мусор валяется по углам. Нормальное место для тайного ритуала. Пшш. Рядом появляется Дюбук и недовольно бурчит. «Все, не могу больше!» «Что это значит?» — хмуро спрашивает Лиза. «То, что у Димы последние крохи сил уходят. Не получается связь поддерживать. Я теперь сам по себе!» «Не переживай, сейчас мы сделаем все как раньше. Говорю я, будет 9 офигенных единиц». «У тебя разве 9 было?» — спрашивает Кара. «Вроде чуть меньше». «Ну да, чуть-чуть. Я всегда всем говорил, что у меня 9». «В своем репертуаре», — качает головой красавица. «Ладно, что делать?» «Начертить вот эту хрень для начала». Достаю из кармана сложенный лист бумаги. «Ничего себе! Брови Караевой подпрыгивают вверх. Я такой сложной комбинации никогда не видела». «Ну да, ритуальчик выйдет запутанный. Главное, чтобы у тебя маны хватило. Держи, кстати». Снимаю с рук браслеты накопители и протягиваю Лизе. Мне все равно теперь без надобности. Начертание символа занимает кучу времени. Часа полтора точно. Я внимательно слежу за тем, чтобы все символы были на месте и нарисованы правильно. Допускать ошибку нельзя. Иначе фиг знает, что в итоге получится. Но вот, наконец, ритуальный круг завершен. Кристаллы для фокусировки маны и прочие материалы разложены, благовония зажжены. Я велю Бугоросу усадить зомби на нужное место, а сам сажусь на другое и говорю Лизе. «Просто запускай в круг ману и поддерживай уровень. Дюба, ты не лезь. Сомневаюсь, что демоническая энергия будет здесь к месту». «Ладно», — бурчит Дюбук. «Прощай на всякий случай». «Ну, спасибо, поддержал», — кривлюсь я. «Давай, поехали!» «Если сдохнешь, я тебя не прощу», — цедит Лиза и выпускает ману. «Твою мать! Что здесь начинается? Ритуал по увеличению резерва просто смешной по сравнению с этим. И даже ритуал по адаптации ядра, который намного жестче, — детский сад. Боль такая, что мне даже не с чем ее сравнить. Такое чувство, будто сам владыка ада наполняет агонией каждую клеточку моего тела. Я держусь, чтобы не кричать, но меня хватает всего на несколько секунд, а потом ору, срывая голос, но даже не слышу собственного крика. Я не знаю, сколько это продолжается. Мне кажется, что бесконечно долго. В какой-то момент я чувствую, что внутри меня будто пустеет. Судя по всему, это старое ядро покинуло тело, а через несколько мгновений его место занимает другое. Меня охватывает темнота, и я исчезаю в небытии. Открыв глаза, вижу прямо перед собой лицо Лизы, так близко, как никогда. Наши губы соприкасаются. От ее волос приятно пахнет шампунем. Невольно улыбаюсь, и Лиза тут же отстраняется. «Ух ты!» — хрипло говорю я. «Ты что, меня поцеловала?» Караева сдувает прядь с лица и цедит. «Нет, я тебе искусственное дыхание делала». «Какая разница?» — не могу перестать улыбаться. «Это было все равно, что поцелуй, который меня разбудил». «Вообразил себя спящей красавицей? Лучше заткнись!» — цедит Лиза, пряча взгляд. «Ты сдох, если что!» — бурчит стоящая рядом Дюба. «Опять! Ненадолго, правда!» «Хозяин живой?» — скрипит Бугорос, забираясь мне на грудь. «Вроде живой!» — говорю я и сажусь, придерживая малыша. Все с ожиданием смотрят на меня, а я молчу, прислушиваюсь к ощущениям. И ни хрена не могу понять. Ядро переместилось, это точно. Но магия... С ней что-то не так. Я чувствую ее, однако, совсем иначе, чем раньше. Пытаюсь призвать какой-нибудь конструкт, и у меня не получается. Неужели проклятие продолжает работать? Очень похоже на то. Но если так, то какой эффект мы тогда получили? Неужели мой потенциал действительно рухнул в минус? И что это, мать вашу, означает? Снимая с груди бугороса и ставлю рядом, говорю Дюбуку. «Дыхни в меня огнем!» «Чего?» — хмурится тот. «Зачем?» «Дыхни!» — сказал. «Дюба, не смей!» — перечит Лиза. «Он не в себе!» «Давай!» — приказываю я. Дюба надувает щеки и выпускает тонкую струю пламени. Я выставляю навстречу ладонь, перехватываю магию и поглощаю адский огонь. Чувствую, как внутри меня появилась мана, и творю заклинание. На ладони появляется светящийся шар, который я тут же развеиваю, крепко сжав кулак. До меня постепенно начинает доходить, что случилось. Во мне теперь действительно старое ядро, в котором было 9 единиц потенциала. Но это совсем другие 9 единиц. Это минус 9 единиц. Выходит, я теперь не совсем маг. Теперь я антимаг. «Так что?» — медленно произносит Лиза. «Получилось?» «Получилось!» — киваю я. «Но не так, как ожидалось!»